Тут же раздался возглас Эдмонда. «Коста, у нас проблема. Глава 18. Цари природы. Проблема у нас проблема, да у нас дохренища проблем. По самые гланды. Я ранен. Руки сильно пострадали. Я не знал, как ему помочь, как себе помочь, как нам помочь. Я боялся открыть рот, чтобы случайно не дернуться. Лежал молча, даже глаза прикрыл, чтобы вконец не ослепнуть. Спустя вечность услышал рядом хруст Наста. Потом почувствовал, как под щиколотки что-то просовывают. Я лежал, слегка согнув ноги в коленях и удерживая тело пятками сапог за пробитый Наст. Еще одна страховка от падения. Судя по всему, Эдмонд каким-то чудом дотащил до меня длинную веревку, на которой мы переводили лошадей, и сейчас накинул мне на ноги петлю. Нетрудно догадаться, что другой конец привязан к лошади. Лежи пока спокойно и не дергайся. Сперва сам поднимусь наверх, потом катер тебя вытащит. Я соорудил простейший рычаг, хрипло сказал англичанин. Голос его звучал напряженно устало. Получив точку опоры в виде страховочного троса на ногах, я готов был перевернуть весь мир, на худой конец, прервать свое молчание. Ты в норме, обратно вскарабкаешься, выхода нет, нужно писать в чью-то тетрадь кровью, как в метрополитене. Выхода нет, невольно пришли на ум слова из песни Сплина. Нет, надо писать, товарища, не бросай. Я слышал, как Спенсер, чертыхаясь и вскрикивая от боли, удалялся. А ведь у него появилась великолепная возможность избавиться от всех свидетелей. Но я тут же отогнал эту мысль. Мы столько прошли вместе, столько друг друга прикрывали. Давно сбились со счета, кто из нас впереди в соревновании защитников-чемпионов. Дело не в том, что нам еще через Грузию пробираться и ему понадобится мое знание грузинского. И не в том, что нам предстоит опасное путешествие в горах Лазистана на русско-турецкой границе. Нет, все куда проще. Просто мы, боевые товарищи, не соратные, как говорил Тарнау. Просто боевые, прошедшие вместе огонь, воду, медные трубы черкесов. Среди тысячи мыслей, которые успели пронестись в моей голове в минуту смертельной опасности, не давала покоя лишь одна. Какого черта так и не назвавшийся горец, турок недоделанный, бросился на меня? Ведь клятву давал при свидетеле. Видимо, он из Темиргоя. Решил отомстить, несмотря ни на что. Голову даю на отсечение, суеверный черкес подумал. Коль скоро меня не берет ни сталь, ни пуля, ни пушечное ядро, нужно меня столкнуть в пропасть. Выдумал себе, что не подействует колдовство Урума на силу земного притяжения. Ан, нет, ошибочка вышла. В ту же секунду я чуть по-взрослому не сходил. Мои ноги что-то дернуло. Меня потащило от края пропасти. Я лишь успел выдернуть кинжал из снега, чтобы не мешал. Спенсер начал свою операцию спасти рядового Варвакиса. Англичанин все устроил грамотно. Привязал к катеру веревку. Пропустил ее через кольцо, к которому крепились мешки на вьючной лошади, стоявшей следом за вожаком, и спустил веревку вниз к моей неподвижной тушке, привязал к моим ногам петлю, поднялся наверх, далее принудил катера двигаться вперед. Меня, соответственно, потащило вверх по склону, прямо к ногам вьючной лошади. Все просто. Просто было на словах, если исключить того обстоятельства, что все это далось Эдмонду с неимоверным трудом. Спенсер хорохорился, но досталось ему изрядно. Все руки изрублены и исколоты, особенно правая. Рукав накидки и черкески словно на ленточке распустили. И кровище на нательной рубахе изрядно. И вокруг на нас натекло накапало. В общем, все по классике. Окропил снежок красненьким, как в сплиновском метрополитене. Рухнули прямо на снег, привалившись спиной к спине. Два горноспасателя. Нет, скорее два горноубивателя. Или горноубивца. Плевать, главное, мы живы. Засмеялся взахлеб, ничего Спенсеру не поясняя. Он, не интересуясь причиной, поддержал. Так и хохотали минут пять. Лошади смотрели на нас невозмутимо. Ждали, пока эти двое придурков насмеются власти и, наконец-то, уведут их с опостылевшего опасного перевала. Черкес подбежал, начал меня колоть кинжалом, начал рассказ про свою эпопею Эдмонд, пока я его бинтовал. Я руками отбивал удары. За свой кинжал даже не хватался. Я им только мясо отрезать могу от общего куска, захихикал Эдмонд. Хихикающий сноб Спенсер, это то еще зрелище. Мне же было не до смеха. Я, глядя на его кровоточащие предплечья, живо себе представил, каково это, отбивать кинжал, летящий тебе в сердце или в печень. Любая ошибка, смерть, неловкое движение, опасный порез или глубокая рана. Собственно, его руки так и выглядели, как кровавые куски мяса. Моя левая ладонь и то смотрелась лучше. Он перестал колоть, стал рубить, продолжил Эдмонд свой рассказ. Тут мне стало совсем грустно. Нет, думаю, так дело не пойдет. Джентльмены не играют по чужим правилам. В общем, подгадал момент и зарядил ему апперкот, левый, мой лучший удар. Он поплыл, не ожидал, вероятно, такого от меня ответа. Я добавил, левый правый в голову, все, противник готов, Гробги. Глаза закатил, нитку слюны изо рта свесил и в бок стал валиться. Вот тут я и толкнул его вниз, что есть силы. Покатился кубарем. Дальше ты знаешь, английскому боксу, гиб-гиб, ура. Нашелся я с ответом, с ужасом представляя, на какой тоненькой ниточке мы висели. Видишь, Эдмонд, на Кавказе тебя уже на руках не носит, как в Стамбуле и в Ялте, и меня вместо вознесения в небеса чуть с горочки не спустили. Эдмонд печально вздохнул. Тут не поспоришь. Признай, спросил он, неожиданно напомнив мне о прежнем проницательном Спенсере. Когда ты висел там, на краю, у тебя мелькнула мысль, что я могу тебя бросить, дружище. Когда ты в одном чихе от гибели, поверь, через голову проносятся тысячи мыслей. Да, такая мысль меня тоже посещала. Но больше всего я думал о предавшем клятву турке. Ты меришь всех по себе. Ты любишь до конца, дружишь до конца, ненавидишь, тоже до конца. Для тебя нет полутонов. Или Черкесия тебя сделал таким, или ты уже был таким. Я не берусь судить. И, давши клятву, ты будешь ей верен. Я имел уже десятки случаев в этом убедиться. В этом твоя сила и слабость одновременно. Найдутся люди, которые этим воспользуются. Я был о черкесах лучшего мнения. Так они, тоже люди, и склонны потакать своим слабостям. Их кодекс чести не способен в полной мере заменить роль религии, к которой у них сложное отношение. Этические нормы, которые предлагает церковная доктрина, неважно христианская или мусульманская, и набор странных рыцарских самоограничений, они конфликтуют. Признаться, я устал от Черкесии. Так давай выбираться отсюда. Легко сказать, да трудно сделать. Нам и втроем было тяжело. А теперь, когда нас осталось полтора человека, стало еще труднее перетаскивать наш конный караван через снежную полосу перевала. Спенсер вытаптывал цепочку следов, ибо действовать руками не мог. Прижимал к груди закутанные в тряпки кисти и шипел от боли. Я кое-как проводил по расчищенной дорожке лошадей, стараясь беречь левую руку, и помогал Эдмонду со снегом. Подсобил снова катер. Он перестал упрямиться. Миновав опасный, по его мнению, участок, он прошел последний отрезок по углублениям в снегу от наших ног и бодро двинулся к тропе, ведущей вниз, увлекая за собой остальных лошадей. Они энергично затрусили за вожаком, словно застоялись на перевале и теперь спешили вкусить экзотических даров соседней страны. Нам пришлось их догонять, хотя сил уже почти не осталось. Ни секунды, заразы, не дали нам на передых, не говоря уж о небольшом банкете в честь нашего прибытия в Грузию. Дело обстояло именно так. Мы шли по дороге с Ванетей, шатаясь от усталости, мечтая о корке хлеба и оставляя за спиной цепочку из кровавых капель. Боже, что это за дорога? Вернее, не дорога, а узкая тропа с приличным уклоном. Она постоянно петляла. Ее то и дело перегораживали скалы, мимо которых лошади не проходили, а протискивались. Внизу ревела горная речка. Быть может, миллион лет назад она прорезала себе путь через камень и создала этот умопомрачительный слалом. Спуск по скальному карнизу оказался сложнее, чем подъем по предыдущему, на той стороне перевала. Мы двигались, как в полусне. Слишком много выпало на нашу долю. Усталые ноги с трудом находили нужную точку опоры на коварной тропе. Спускаться с горы вообще тяжело, а после всех наших испытаний, вдвойне, не было и речи о том, чтобы продолжить путь верхом. Я был не уверен, что Эдмонд, в принципе, сможет сесть на лошадь и нормально ею управлять. Про себя я вообще молчал, проще мешок на спину коня закинуть. На наше счастье, прилично спустившись, мы столкнулись с местным пастухом, с весьма колоритным персонажем в короткой рваной черкеске чуть ниже пояса и башмаках мехом наружу, перевязанных ремешками. Его голову венчала пышная кудрявая шевелюра с плоским суконным кружком вместо шапки. Вылитый человек одуванчик. Не случись этой встречи, нам пришлось бы разбивать лагерь прямо на узкой тропе, ежеминутно опасаясь получить по голове скатившимся камнем. Но все устроилось лучшим образом. Сван показал нам обходную дорогу, которую мы бы сами ни в жизни не отыскали. По этому кружному пути, следуя за негаданным проводником, Мы почти к ночи прибыли в Сванскую деревню. Ее мы разглядели издали. Трудно было не заметить высокую квадратную башню под двускатной деревянной крышей. К ней нас и привел пастух, сдав с рук на руки местному старейшине. Смею заметить, Коста, что после суток без крошки во рту, пережив смертельные опасности, как-то не вспоминаешь про достижения цивилизации, вроде ложки или вилки, и начинаешь есть с ножа, как местные горцы. Какой к черту этикет, когда ты нагулял такой аппетит, Спенсера приберег чуточку сил, чтобы шутить, или они прибавились у него после кружки с горячим мясным бульоном. Мы сидели на первом этаже крепко скроенной толстостенной башни вокруг очага. Над ним висела тонкая каменная плита, защищавшая потолок от огня. Окон не было, в углу был устроен люк на второй этаж. Сколько их было всего, мы не спрашивали. Чтобы туда забраться, использовали бревно с перекладинами. В случае нападения его вытягивали наверх. Башня была, по сути, оборонительным сооружением, мини-крепостью. Иногда она спасала от схода лавин. Если деревню засыпало, люди могли выбраться через верхние этажи. «Вам стоит спешить, уважаемые», — предупредил нас старейшина. «Проходы вымерите, закроют снега, и останетесь в Сванете до следующего лета». Он сидел рядом с нами, не притрагиваясь к еде, лишь указывал клинком ножа на особо лакомые кусочки баранины и угощал нас пивом в березовых туисках, настоящим пивом, а не просиной бузой. «На лошадях вы в 2 дня доберетесь до Кутаиси». Я с трудом понимал старейшину. Он разговаривал на сложной смеси грузинских, менгрельских и сванских слов, но общий смысл мне был понятен. «Я не уверен, уважаемый, что мой спутник способен долго держаться в седле. Как видите, у него проблемы с руками. Я дам вам 2 проводников, поедут на ваших лошадях, будут ехать рядом с Инглизом и не дадут ему упасть. Если устанет, пройдется пешком. Дорога хорошая, ехать – одно удовольствие, если править прямо по гребню. Небольшого росточка, в рваной черкеске с короткими полами, с открытой грудью, поросшей седыми волосами, он казался последним человеком, слову которого можно было доверять, но за ним пристроился его нукер-карачаевец в роскошном наряде с серебряными позументами и держал его кисет и трубку, проявляя к хозяину максимальную предупредительность. Мы так и не поняли, к чему был этот маскарад один. «Катер ваш хочу», — без обиняков поставил условие старейшина, «и еще 2 лошадей. Мы принялись торговаться. Я настаивал на том, чтобы за нами остались обе вьючные лошади. Ехать через Грузию от Двукань мне казалось хорошей идеей, и мне было понятно, что катер, привыкший бегать по горам, представлял для сванов огромную ценность, и чем они собирались кормить 3 лошадей, сеном уже не запастись. В итоге, этот довод оказался решающим. Договорились на моих условиях. Старейшина принес крест и Евангелие. Он их поцеловал, сунул в рот палец, поднял его вверх и дунул на него. На мой вопрос, что значит этот обряд, он пояснил, что призывает Святого Духа в свидетеля клятвы. Утром двинулись в новый поход, отдохнули, но силы полностью не вернулись, и раны болели. Эдмонд с трудом взобрался на лошадь, руки его серьезно беспокоили. Ему приходилось управлять лошадью ногами. Ему помогали 2 наших проводника, рослые, мускулистые парни в светлых чохах, 2 истриженные в скобку. На голове у каждого красовался все тот же суконный кружок, подвязанный под выбритым подбородком. Они рассказали, что используют свои шапочки как пращу. Если встретится нам заяц или еще какая съедобная живность, мигом камнем ее подобьют. Мне же взамен утерянной на перевале папахи подарили сванскую шапку, всем известный круглый колпак из тонкого серого войлока, обшитый тесьмой. Не сказать, чтобы я был в восторге. У меня такая шапка ассоциировалась с баней. Дал себе зарок, что разживусь в Кутаиси уже привычной папахой. Впрочем, для холодного климата сванских гор войлочная шапочка была в тему, и спать в ней ночью, наверняка, будет удобно. Свои ночные колпаки мы еще в Абхазии потеряли. Нам предстоял путь по многочисленным горным отрогам и хребтам, протянувшихся зеленым каскадом к сванскому хребту. Мы еще были на приличной высоте. Ранним утром мы словно плыли на своих лошадях над облаками. До них, казалось, можно было дотянуться рукой, и уже чувствовалось приближение зимы. Приходилось кутаться в свои многострадальные накидки, подбитые мехом. Наверное, мы выглядели жалко, особенно Спенсер. Рукава его накидки восстановлению не подлежали. Наряды наших проводников тоже нельзя было назвать щегольскими. «Зачем вы полы своих чох такими короткими делаете?» — спросил их, не понимая, Как так можно изуродовать черкеску? В длинных особо по снегу не побегаешь, объяснили мне постоянно улыбавшиеся большой и маленький. Их так звали, несмотря на то, что они были одного роста. Я, когда услышал их имена, невольно улыбнулся. В моем классе в Тбилиси были два неразлучных друга. Одного прозвали Большой из-за солидного пуза, другого – Мелкий. Однажды девушка, изрядно уставшая от знаков внимания, которые они оба ей оказывали, решила пошутить. «Какой же ты большой, если друга зовешь Мелкий? Тогда ты – глубокий», – сказала она, насмешливо глядя на обоих друзей. Кличка приклеилась, хотя Большой очень обижался. Впрочем, называть кого-нибудь из наших проводников Мелким, язык бы не повернулся. Эти ребята прошли суровую школу гор и военных набегов. Они с жаром рассказывали мне про участие в грабежах как в княжеской Сванете 3, так и в Карачае. И про обычай кровной мести они знали не понаслышке. «Коста, ты же у нас знатный танцор. Спроси этих двух молодцев, есть ли у них обряд воинского танца?» — попросил меня Спенсер. Он даже в своем состоянии не упускал возможности расширить свои этнографические познания. «Конечно, есть», — подтвердили нам Большой и Маленький. «Ночью, при свете костров, мы втыкаем множество кинжалов острием вверх. Потом под звуки хора и бубна каждый выходит по очереди. Начинает тихо, не торопится. Потом ускоряется. Чем быстрее, тем лучше. Надо так летать между кинжалов, чтобы всем страшно стало. На лице должно оставаться торжественное выражение. Всем своим видом танцор должен показать свое презрение к опасности. Боже, какая жалость, что я не увижу столь яркое зрелище», — вздохнул англичанин. «А ты, Коста, так смог бы, Эдмонд? Я сыт кинжалами по горло». Я соскочил с коня, принялся, как Большой и Маленький, подбирать хворост. С лесом в верхней Сванете напряженка почти не растет, горные гряды вокруг не могли похвастать даже скромным подлеском, только разнотравьем, иногда по пояс. Отсутствие лесов в Сванете, палка о двух концах, нет хищников, им негде прятаться, но нет и дерева. Так как нам предстоял очередной ночлег под открытым небом, стоило позаботиться об обогреве. Наши проводники чуть ли не с первых минут похода начали этим заниматься. Нас не просили, жалели. И то, мы со Спенсером сейчас представляли собой лучшую иллюстрацию к устойчивому обороту «без слез не взглянешь». Он с двумя обмотанными культями, я в два раза краше, с одной. Большой и Маленький в один голос предложили мне бросить это занятие, поберечь себя. Убеждали, что сами справятся. Я, в свою очередь, убедил их, что уж хворост как-нибудь смогу удержать в одной руке. Вот и шел теперь, собирал. Подбирал здоровой рукой, складывал на полусогнутую больную. Когда набиралось достаточное количество, подходил к одному из двух попутчиков. Те забирали мою добычу, грузили на лошадей. Неожиданно Спенсер соскочил с коня, пошел рядом со мной. «Ты уже раз пять тяжело вздохнул», — усмехнулся он. «Что тебе так тревожит? Наши руки, наши головы, Эдмонд. Ты имеешь в виду, надеюсь, их содержимое, а не свою смешную шапку?» Несмотря на очевидную боль, Спенсер мог шутить. «Ну, да, содержимое. Что с ним не так? Мусора много, слишком много, во многих знаниях. Да, да, да». Я опять вздохнул. «Печаль, печаль». Спенсер молчал. Чувствовал, наверное, что меня не нужно подгонять вопросами. «Знаешь, Эдмонд, однажды я попал на необитаемый остров. Вовремя взял паузу, чтобы не ляпнуть, что вспомнил сейчас про Анзер, соседний с Соловками остров, на котором был в 1989 году. Попал туда чудом в составе агитбригады. Развлекали студентов-реставраторов, работавших в строитряде. Спенсеру о таком не расскажешь. Пришлось серьезно изменить географию моей истории, но не ее суть. Ты же знаешь, вся Греция в островах. Случайно остановились. Надо было воды набрать. Я ушел на дальний конец острова. Присел. Черт его знает. Наверняка, сыграло то, что в первый раз за долгое время я оказался один и в полной тишине. Только шум ветра и моря. Тебе же знакомо такое состояние? Спенсер кивнул. И, наверное, вполне объяснимо, что в такие минуты все необычайно проясняется в голове. Эдмонд мягко улыбнулся, соглашаясь со мной. Ты же представляешь, какой ужас окружает меня последний месяц. Он и тебя окружает. Достаточно посмотреть на нас. Я усмехнулся. Да уж, Эдмонд подтвердил. Кровь и грязь. Да, Эдмонд, кровь и грязь. Но у нас было и много счастливых минут. Я и не спорю. Только сидя на том острове, я вдруг подумал. Для чего все это? Обстоятельства? Потому что в таком случае мы проживаем яркую жизнь, потому что мы люди, цари природы, Спенсер пожал плечами. Потом я подумал, что тот камень, на котором я сидел, и все камни вокруг меня, все чахлые деревца, росшие поблизости, я уже не говорю про море, все это мудрее меня, Спенсер удивился. Да, да, Эдмонд, простой камень мудрее нас с тобой, он лежит здесь тысячу лет, и еще тысячу пролежит. Ну, ты понимаешь, я говорю образно. Конечно, понимаю, ей, природе, плевать на наши страсти, она равнодушно смотрит на нашу возню, она грустно усмехается, когда мы орем, что мы ее цари, мы живем только благодаря ее милости. Жаль, что вспоминаем про это только в тот момент, когда она нам о себе напоминает, когда демонстрирует свою силу. Разве мы думаем о своем величии, когда молимся во время шторма, например, стоит какому-либо вулкану на краю земли? Нет, не взорваться в извержении, просто пукнуть, выбросив миллионы тонн пепла в атмосферу, и солнце уже не пробьется через этот пепел. Разве мы бахвалимся, когда земля уходит из-под ног во время землетрясения? Нет, также трясемся от страха и молимся. Молимся, просим природу пощадить нас. Природа сжалится, мы вздохнем, а уже в следующую секунду опять напялим корону на голову, и обо всем забываем, о том, как нам было страшно, как мы были уверены, что вот-вот потеряем жизнь. Я огляделся, заметил вдали на склоне огромный горы, бьющий из ледника родник. Секунду, попросил Спенсера, потом обернулся к проводникам, спросил, они подтвердили. Вот, я ткнул в родник, знаешь, что это? Нет, здесь берет начало Ингури, одна из самых значительных рек Грузии. Можно сказать, что здесь Грузия и родилась. Тысячи лет, Эдмонд, тысячи. Без остановки вытекает вода из ледника и течет к Черному морю. Несет жизнь. Мы заснем сегодня, проснемся утром, а вода будет литься. Мы сожжем сегодня вечером этот хворост, но завтра другие на этой же дороге подберут новый. Наши кости сгниют, а этот камень так и будет здесь лежать. И какие из нас тогда цари? Один в то время в вольной Сванетии сохранялись принципы демократии. Выбираемый глава общины должен был демонстрировать скромность всем своим видам. Два принятые в Закавказье названия черкески. Три в западной части Верхней Сванетии существовало владение князей Дадишкилиани, называвшиеся княжеской Сванетией. Глава 19. Блохастое величество. Большой и маленький замахали нам руками, на что-то показывая. Из низких кустов на куче камней выглядывала любопытная мордочка маленького зверька. Я увидел его в первый раз в жизни наяву. Только фотографии картины эпохи Возрождения позволили определить, что это горностай. Я замер от удивления, не желая пугать его. Но горностаю, кажется, было все равно. Он с любопытством осматривал нашу кавалькаду, словно хотел услышать ответ Спенсера. «Ты видишь его, Эдмонд?» «Да, да». Кажется, и он был поражен смелостью горностая. «Почему не готовишь свою пращу?» — спросил я большого. Он начал активно чесать себе левую грудь правой рукой. Я посмотрел на зверька. Что-то явно причиняло ему дискомфорт. «Блохи», — догадался я, вспомнив портрет дамы с горностаем один. Проводник кивнул, подтверждая догадку. «Видишь, Эдмонд, какой яркий символ в защиту моих слов. Блохастый горностай. Тот самый зверек, хвост которого украшает мантии королей и царей. Блохастый горностай?» — переспросил Спенсер и рассмеялся. «Какое блохастое величие царя природы!» «Наверное», — зверька удовлетворил ответ. Он юркнул обратно, исчез в камнях. Мелькнул пышный хвост, объект мечтаний придворных портных. Я подошел к большому, чтобы передать ему очередную вязанку хвороста. «Что у вас случилось?» Большой не выдержал, спросил обеспокоенный. «Поссорились?» «Все в порядке», — успокоил я его. «Не ссоримся, просто разговариваем». «Просто, так не разговаривают», — усмехнулся Большой. «Твой друг, Большой Абрек, ты с ним будь поосторожней». «С чего ты взял?» Моему удивлению не было предела. «Видишь рукава его черкески? Все изорваны. Когда в бою пыжи кончаются, настоящий Абрек рвет рукава на лоскуты, чтобы использовать вместо пыжей. Не выходит из боя». «Вот так, что?» — поинтересовался Спенсер, когда я вернулся к нему. «Подумал, что мы ссоримся». Я не стал его посвящать в интерпретации горцами его воинственного, как им казалось, вида. Не дай бог, загордиться. «Где мне найти еще одного блохастого горностая, чтобы приземлить англичанина на землю?» «А», — Эдмонд кивнул. «Помоги мне, пожалуйста». Я позвал на помощь горцев. Помогли Спенсеру взобраться обратно на лошадь. Как бы он ни храбрился, я видел, как ему тяжело, какой болью отзывается каждое его движение, как он хрипло дышит. Кроме состояния его рук, меня насторожили еще его глаза. Очевидно, нездоровый блеск, подумал я, или это следствие ран, или он еще вдобавок ко всему сильно простыл. К бабке не ходи, как бы сказал отец Варфоломей, но у него сейчас совсем не 36,6. Это плохо. Теплая постель и горячий чай с медом будут не скоро, если вообще будут. Спенсер, наверное, чувствуя мое беспокойство, устроившись в седле, демонстрировал крепкое здоровье и уверенность. «Все это очень красиво, Коста», — продолжил он, как ни в чем не бывало, прерванный появлением горностая наш разговор. «Только я не пойму, к чему ты ведешь. Оглянись, Эдмонд, посмотри, здесь нет ничего, ни людей, ни домов, ни армий, ни кораблей, ни больниц. И так уже тысячи лет. Уверяю тебя, еще лет 200 пройдет, и все будет таким же, только безграничное пространство, отсутствие времени. Не это ли есть свобода, о которой мы все время говорим? Настоящая свобода, а не та, которую цари природы пытаются установить оружием и кровью. И что ты предлагаешь? Сесть всем на камни, посмотреть на море и признать, что и камень, и море мудрее. Ты же понимаешь, что это невозможно. Я вздохнул. В итоге, Спенсер пожал плечами, человек встанет с этого камня и швырнет его в море. И камень этот в воде за тысячи лет просто сотрется в пыль под действием волн, а человек потом плюнет в воду, развернется и пойдет по своим делам. Потому что он свободный человек. Ну, и какая свобода тебе милее, даже если и твоя. Но как я могу повлиять на свободу человека, плюющего в море? Я наклонился к земле за очередной связкой хвороста, думая о том, что, в общем-то, мне нечем крыть. Туманный Альбион со свойственным ему цинизмом разбивал все мои, теперь кажущиеся высокопарными, соображения. И даже не то, что разбивал, просто указывал на то, что такой спор не может иметь конца. И я прав в своем желании убедить людей жить по Писанию. И Спенсер, в своем указании на то, что это утопия. Всегда найдутся те, кому наплевать на все призывы жить в мире, жить спокойно, плюющие в море. «Прости, друг», — Спенсер улыбнулся. «За что? За то, что я с таким цинизмом, все-таки он читает мысли, разорил твой прекрасный сад. Но, увы, к сожалению, жизнь такова, какой я ее нарисовал тебе. Увы, ты прав». «Ну да», — Спенсер задумался. «Два человека идут рядом, беседуют, а потом один из них забирается на коня, и вот он уже смотрит свысока на того, кто идет пешком. И может быть, что пеший человек в тысячи раз умнее и благороднее всадника. Однако всадник смотрит на него свысока. Может, и наоборот, Эдмонд. Всадник в тысячи раз умнее и благороднее, а пеший не желает этого признавать. Тоже хочет смотреть свысока. И подло сбрасывает наездника с лошади, чтобы усесться в седло. Да, да, да», — усмехнулся Спенсер. «Только нас, надеюсь, это не касается». Здесь мне пришлось прекратить разговор. Мы подъехали к горной речке. Стремительный поток, бьющийся в граните. Невообразимый грохот. Чуть выше по течению еще можно было разглядеть воду. Но в этом месте река встречала столько препятствий и с такой силой билась о камни, что превратилась в сплошную белую пену. Я с испугом обернулся к большому и маленькому. «Неужели нам придется здесь переправляться? Это же невозможно!» Это казалось абсолютно гиблым делом. Он понял мои опасения. Подбежал ко мне, наклонился над ухом, заорал. «Нет, нет, ты что, тут нельзя переходить? Погибнем! Она сейчас уйдет влево. Мы пойдем по этому берегу. Там внизу скоро будет хорошая площадка. Заночуем!» Я кивнул. Маленький, на всякий случай, опередил нас, указывая путь. Речка, действительно, скоро резко свернула течением влево. Грохот постепенно сходил на нет. Теперь был различим только ровный гул, напоминавший шум от приложенной к уху раковины. «Конечно, нас это не касается», — неожиданно подхватил мою мысль Спенсер. «Мы друзья с тобой, Коста. Мы не меряемся благородством, происхождением, умом. Наверное, в самом начале мы делали это. Наверное, наверняка», — улыбнулся Спенсер. «Но теперь, когда мы столько вместе пережили, спасали друг друга, уже нет разницы, кто на коне, а кто пешком. Разве не так?» «Да, Эдмонд, так. Вот, видишь, я рад, что хотя бы мы вдвоем можем существовать в твоем прекрасном саду, на фоне вечных гор, вечной реки, всего того, что мудрее нас, и изо всех сил стараться не плевать в море». Я с удивлением взглянул на Эдмонда. «Нет, я сейчас говорю серьезно. Понимаю, Как тебе сложно в это поверить? Ты ожидал и привык выслушивать от меня чаще циничные высказывания. И я говорю это не для того, чтобы успокоить тебя. Тогда, наш спор, и ты это понимаешь, в общем-то, бесполезен. И можно ли назвать это спором? Мне нравятся твои взгляды и доводы, но я их с легкостью могу разбить. Останусь при своих, которые, в свою очередь, ты с такой же легкостью можешь растоптать. Не имеет значения. Ты знаешь, как у нас говорят, я готов убить вас за ваши взгляды, но и умереть, защищая ваше право их высказывать. 2. Вольтер, так считают, но я не уверен. Твоя фраза не к месту. Если говорить о значении, то важнее то, что мы с тобой стоим спина к спине и отбиваемся от кулаков больного мира. Вот именно, друг. Спенсер улыбнулся. Мы помолчали. Ты бы уже сел на коня, предложил Эдмонд, ухмыльнувшись. Как мне кажется, хвороста ты уже с лихвой заготовил. Не на одну ночь. Я согласился с его доводом. Передал очередную вязанку большому. Взгромоздился на лошадь. Поехал рядом с Эдмондом. А почему ты назвал себя Зелимбеем? Спросил Спенсер. Я улыбнулся, пожал плечами. Как-то не было времени серьезно подумать над звучным псевдонимом, соврал я, не желая ничего объяснять. Врасплох застали. Странно, что он не знал про Зелимбея, мужа Малики, рассуждал. Между тем, впрочем, зачем было Стюарту, рыбьему глазу, забивать голову Спенсера ненужной информацией? Ах, Малика, Малика, душа моя, конечно, назвался так для тебя. Настоящая любовь к женщине и толика тщеславия. Подумал, мало ли, прославлюсь под этим именем. Слух обо мне пройдет по всей. Наглеть не нужно. Достаточно было бы, чтобы слух этот достиг ушей зеленоглазой красотки. Порадовалась бы. А я, ведь, не только влюбился в нее с первого взгляда. Я по-настоящему полюбил ее. Сильно. До одури. Ах, Малика, Малика, исполнится ли твое желание? Удастся ли мне встретить женщину, равную тебе? А, кстати, Эдмонд, я вынырнул из размышлений. А почему ты себе не взял псевдоним? Чтобы тебя не путали с тем поэтом шекспировской эпохи? Зная меня, Эдмонд улыбнулся. Думаю, несложно догадаться, Коста, почему я этого не сделал и уже не сделаю. Тщеславие. Я не сомневался в своей правоте. Ну, конечно, мечтал, что так прославлюсь, что уже этого поэта будут воспринимать вторым номером. Не скрою, пока не получается. Это пока, Эдмонд, ты сейчас успокаиваешь меня, или льстишь, не то и не другое. Я верю, что твои труды не пройдут незамеченными, не могут пройти. Все-таки ты, пионер, разве кто-нибудь, кроме тебя, видел столько в этом краю? Три сможет описать практически терра инсогнита. Дорога пошла на спуск. Я оглянулся. Весь горизонт был закрыт снежными пиками главного Кавказского хребта. На этом фоне странно выделялась абсолютно черная гора. Спенсер, чуть завалившись вниз, поморщился, упершись на мгновение больными руками в маленькое черкесское седло. Спасибо на добром слове, друг. Я постараюсь. Ехали мимо короткой цепочки из трех мелких озер. Удивило, что вода в них была мутной. Мы-то уже привыкли, что в этих местах вода всегда прозрачная и чистая. Я не удержался. Вопросительно посмотрел на Большого, указывая на эти озера. Он понял причину моего удивления. Пить нельзя, только и предупредил. Дорога опять пошла в подъем. Мы приближались к перевалу на Сванском хребте. До привала, в паре часов от хребта, мы все уже не проронили ни слова. Площадка для ночлега оказалась очень удобной. Помогли Спенсеру спуститься с лошади. Дальше Большой и Маленький занялись костром и ужином. Мы с Эдмондом своими ранеными руками. Точнее, я один. Спенсер был не в состоянии обслуживать себя. Я начал разматывать повязки с его рук. Больно было даже смотреть на сплошь изрезанные руки, кисти и предплечья Эдмонда. Я поморщился, качая головой. «Ну, а что ты хотел, Коста?» Спенсер усмехнулся. «Рассуждать времени не было. Я же не руки себе оберегал. За жизнь боролся. А он так яростно атаковал. А как ты ему апперкот с левой вложил? Да еще такой силы. А-а-а!» Спенсер был доволен. «Это мое тайное оружие. Мало. Кто? Да что там, мало. Никто не ожидает, никому не вдомек, что я амбидекстр. Кстати, это часто меня выручало в драках. Ты часто дрался?» Я улыбнулся. Спенсер задумался. «Да, ты прав. Можно было бы подумать, что я много дрался на кулаках в жизни», согласился Эдмонд. «Нет, конечно, немного. Но в тех кулачных боях, в которых участвовал, выручало часто. Это врожденное качество или тренировка, заслуга матери. Каким образом? Я, левша по рождению. Мама это заметила. справедливо решила, что этот мир плохо приспособлен для левшей, точнее, вообще не приспособлен. Подумала, что лучше мне избежать в будущем трудностей, и как переучивала, просто и без затей, привязывала левую руку к корпусу, зато эффективно, да, и как ты обнаружил свою способность, случайно, мама мне не рассказывала об этом, мне было лет 14, я что-то писал, хм, кажется, я всегда что-то писал, задумавшись, переложил перо в левую руку, стал выводить какие-то линии, и неожиданно для себя с легкостью смог написать буквы. Причем как в нормальном виде, так и зеркальным образом. Да ты у нас да Винчи, не скрою, Спенсер рассмеялся, в тот момент я также про себя подумал, и побежал к маме сообщить ей новость о том, что ее сын, гений. Я рассмеялся, представив финал истории. Да, да, да, Спенсер тоже начал смеяться. Мама вернула меня на землю, признавшись, что я левша с рождения. Доктор, я феномен, вспомнился мне бородатый анекдот, все равно ты испытал минуту славы, до сих пор помню эту минуту, признался Эдмонд, наконец, развязал повязки, напрягся, взглянув на них, вспомнил одесского Филиппа Филиппыча, как он потрясал перед моим лицом чистыми бинтами, указывая на то, что нет признаков нагноения, здесь все было наоборот. «Прошу тебя», — Спенсер хмыкнул, — «не делай такого скорбного лица. Если ты подумал о гангрене, то, нет, признаков пока никаких. А это...» — Спенсер махнул рукой. «Пустяк, в порядке вещей. Я бросился к нашей поклаже. Достал березовый туесок с водкой. Сваны называли ее арак. Что это?» — удивился Спенсер. «Водка. Откуда?» «Так у хозяина свана было не только пиво. Дал в дорогу. Неужели ты будешь это пить, как русский казак?» «Почему бы и нет? Ты хочешь отметить наше чудесное спасение? Его мы уже отметили. Что тогда? Надо обработать тебе руки». Я следовал курсам, указанным мне Филипп Филиппычем в Одессе. «Водкой, Эдмонд, тебе нужно прочистить раны, продезинфицировать. Коста, что за варварские методы? Поверь, нет, нет, нет, Спенсер был непреклонен. Я же все-таки чуточку врач, разбираюсь. Подай мне мой саквояж». Я подтащил саквояж. «Открой». «Открыл». «Так». Спенсер наклонился над ним. «Вот тот порошок. Я достал. Давай». Спенсер протянул руки вперед. Я покачал головой. «Давай, давай, давай, хотя бы водой промоем вначале». Спенсер согласился. Благо большой и маленький уже разожгли костер. Чуть нагрел воду в чайнике. Промыл раны. Вытер насухо. И только потом засыпал порошком. Спенсер по ходу процедуры медленно поворачивал руки, будто шашлык готовит и шампуры крутит. «Теперь перевязывай», — кивнул Эдмонд на повязке. Я выбросил гнойные и грязные лоскуты в костер, достал из поклажи свою смену белья, располосовал на бинты. «Спасибо», — мягко поблагодарил Спенсер, когда я закончил. «Теперь можно было заняться своей рукой. Я пошел проверенным путем. Сначала, наркоз, сделал большой глоток водки». Спенсер поморщился, затем, лечение, обильно полил ладонь водкой, Спенсер чуть ли не закрыл глаза, я сдержался, не крикнул, только застонал, подумал, что наркоза нужно было больше, 2 глотка, и сейчас не поздно, решил, еще раз приложившись к туиску, так жить можно, перевязал руку, Коста, Коста, качал головой Спенсер, кормил его с руки, несмотря на протесты и уверения, что он и сам сможет, сказал, что не нужно сейчас лишний раз беспокоить руки, да и повязки заляпаются, ты еще и эстет, рассмеялся Спенсер в ответ на мое заявление про чистоту повязок, да Винчи, ешь молча, парировал я, Эдмонд чуть не поперхнулся от смеха, легли спать, Спенсер, большой и маленький заснули, практически сразу, я некоторое время сидел у костра, перед тем, как лечь, подбросил еще хвороста, потом подошел к Спенсеру, положил ему руку на лоб, да, чертыхнулся, не 36,6, а, если он мозги мне морочит, и это начало гангрены, а если воспаление легких, антибиотиками я тут не разживусь, и даже аспирином, надо его быстрее доставить в город, иначе вполне возможно, что на руках у меня окажется мертвый труп утоплого покойника, нашел время шутить, черт, черт, черт, большой и маленький удивились, когда я разбудил их ни свет ни заря и начал гонять, чтобы быстрее позавтракали, шустрее собрались и тронулись в путь. Все их попытки возразить пресекал на корню. Нам повезло, потому что не палил обычный в это время дождь. Только забрезжил рассвет, и уже можно было различить тропу. тронулись, перевалили через хребет и сразу попали в другой мир, весь покрытый густым лесом с многочисленными ручейками и мелкими водопадами. Начался спуск серпантин, точно такой же, какой встретился на моем пути в Крыму перед хутором Марии. Лишь ручьи с Ейлы не стекали вниз, как здесь, и голубого моря не было видно. Крым, Крым, сестра, мои греки, свидимся ли еще? Внизу, у въезда в долину, сваны с нами попрощались. Здесь они были нежеланными гостями. Жители общин Верхней Сванетии не раз спускались сюда, чтобы пограбить. Наши проводники мне об этом намекнули. Они забрали катер и тронулись наверх. Наверняка, перед перевалом загрузят его по максимуму дровами, а сами пойдут пешком. Горы остались позади. Я облегченно вздохнул. Дорогу, лежавшую перед нами, условно можно было назвать подобием наезженной. Но все равно, она была лучше узких троп, по которым передвигались последнюю неделю, и уже стали попадаться арбы, запряженные валами, одинокие всадники, провожавшие нас удивленным взглядом, даже настороженным, заросшие бородами лица с въевшейся в кожу походной грязью, ружье в меховом чехле за спиной Спенсера и мои кобуры с револьверами у седла, рваные черкески, окровавленные бинты. Наверное, мы выглядели опасными типами в глазах местных жителей. Они, наверняка, принимали нас за черкесов, спустившихся с гор в поисках легкой добычи. Тут же отводили глаза, стоило мне на них взглянуть. По-моему, они даже не замечали, насколько неуклюже, в сравнении с грациозными джигитами-адыгами, я сижу на коне. Может, к скачке я и привык, но гордая посадка черкесов для меня, как китайская Пасха. Мы проезжали хутор с землянками и покосившимися саклями, окруженными фруктовыми деревьями. Небольшие стада тощего скота меланхолично щипали остатки травы, уцелевшие с жаркого лета в прохладе бойких ручьев. Скоро зарядит дожди, и без того унылый пейзаж станет еще тоскливее. Странное дело, мы второй месяц жили бивуачной жизнью, ночевали у костров, а то и вовсе бизонных, завернувшись в бурку. Пропахли дымом и лошадиным потом. Бывали дни, когда мы не знали, доведется ли нам перекусить или раздобыть хорошие воды, о возможности нормально помыться можно было только мечтать. Но я не испытывал никакого волнения от грядущей встречи с цивилизацией. Напротив, ощущал скорее безотчетную тревогу, словно опасаясь разочарования. Походная жизнь, она не меняется веками. Могут измениться названия, путешественник превратится в туриста, или добавятся скромные улучшения быта. Вместо компаса появится GPS-навигатор, а вместо бурки – спальный мешок. Но суть все равно останется прежней. С городами – дело другое. Я не забыл своего ошеломления от встречи с барочными жемчужинами Новороссии и Краснодарского края. И сейчас, в Грузии, в земле моего детства, меня могло ждать еще большее разочарование. И первые впечатления на дороге по Эмирити, которую мы уже достигли, буквально кричали мне: «Не жди здесь ничего хорошего». А что еще я мог подумать при виде придорожного духана, в котором мы решили провести ночь? На улице начал моросить мелкий дождь. До Кутаиси оставалось полдня пути, и мы решили заночевать под крышей. Выбирать было не из чего. Первый встречный, у которого я поинтересовался о ночлеге, ткнул пальцем в саклю у скалы, устроенную как татарские дома. «Духан, там ночуют», — сказал он, испуганно косясь на Спенсера, и быстро скрылся. Низкое приземистое здание под плоской крышей на трех столбах было окружено загонами для скота и подобием навеса для лошадей с грязной поилкой и охапками соломы. Нас встретил суетливый чернявый парень. Помог спуститься с лошади Спенсеру. Принял наших лошадей. Клятвенно пообещал задать им корму. Я не поверил. «Наш корм им задашь, и не дай бог украдешь хоть горсть», — сказал я и сунул служке в руки торбы с остатками зерна. Его мы с огромным трудом привезли с собой из Убыхи. Услышав от меня грузинскую речь, парень удивленно вытаращил глаза и стал усердно кланяться. Он проводил нас до двери, но распахивать ее предоставил нам. Мы вошли в духан, вернее, попытались войти, ибо широкие сени были забиты разной живностью, коровой, овцами и собаками. Протиснувшись через эту живую баррикаду, мы проникли во внутренние помещения и замерли на пороге. Нас остановил жуткий чад и смрад, которыми был пропитан зал. Посередине прямо на полу пылал огонь, подогревавший большой казан на треноге. Дым от убого очага поднимался вверх, безуспешно пытаясь выбраться через узкое отверстие в крыше. Стоять в полный рост было решительно невозможно. Густая плена под потолком грозила отравлением угарным газом. В этом дымном тумане мы не сразу рассмотрели посетителей духана. На грязном земляном полу, неприкрытым даже тощей циновкой, в повалку лежали люди в жутких лохмотьях, старухи, дети, тощие грузины-мужчины. Гул от разговоров, кашля и вскриков метался между закопченных столбов подпорок. При нашем появлении все замолчали. Пригнув головы, мы вошли внутрь. Выбрав ближайший угол, остановились напротив. Нам тут же освободили место. Подбежал духанщик, что-то быстро затараторил, но тут же заткнулся, стоило мне на него строго взглянуть. «Ковер», — приказал я, ткнув пальцем в освободившееся место. Хозяин суетливо закивал и умчался. Через минуту вернулся с рваным ковровым покрывалом и парой одеял, по которым ползали вши. «Унеси эту дрянь», — остановил я хозяина и сказал, обращаясь уже к Эдмонду. «Схожу, бурки принесу, и наши миски, и остатки сванского арака, ложки им протрем. У тебя ложки есть?» — спросил у хозяина строгим тоном, не терпящим возражений. Он бодро закивал. «Что в котле, лобя, уважаемый князь?» Я не возгордился. Вспомнил, что в Грузии в старину князьями именовали каждого, у кого была дюжина баранов. Что еще мог подумать хозяин при виде нашего дорогого оружия и властных манер, ни слова больше не сказав ему, отправился к лошадям за нашими вещами. Через 5 минут, устроившись с относительным комфортом на бурках, мы хлебали густой лобя, макали в него неожиданно вкусный чурек. Я понял, что безумно соскучился по хлебу. Неожиданно в духане снова воцарилась тишина. На пороге стояли 2 русских офицера, оба в шинелях, на одном – фуражка, полностью, включая козырек, затянутая белым чехлом. Оружие в руках они не держали. Спенсер положил руку на мохнатый чехол с винтовкой. Один, вероятно, Кости был знаком обычая эпохи Возрождения использовать живых горностаев как блохоуловитель. 2, похожую фразу в 20 веке стали приписывать Вольтеру. На самом деле она принадлежала Эвелине Холлу, друзья Вольтера 1906 г. Она звучала так: «Я не согласен ни с одним высказанным вами словом, но готов умереть за ваше право это говорить». 3, Коста ошибался. Многие посетили Черкесию до приезда Спенсера, в том числе, британцы, и оставили свои записки. Наиболее известные принадлежали Тетбуде Марини, но была и шотландская баптистская миссия, руководитель которой, А. Патерсон, объездил многие земли внутренней Черкесии. Что же касается Спенсера, он просто из тщеславия ввел в заблуждение своих читателей, объявив себя первым иностранцем, чья нога вступила на земли адыгов. Глава 20. Армянин обманет самого шайтана. Русские также, как и мы, замерли, потрясенные обстановкой, согнулись, чтобы не угореть, оглядели зал. Можно было теперь со стороны посмотреть на пантомиму, разыгранную нами при входе. Еще более опешили, заметив нас, зашептались и пули выскочили вон. Я хмыкнул. На кой черт офицер натянул чехол на козырек, от дождя его прикрыл, они побежали за подмогой. Спенсер по-прежнему не убирал руку с винтовки. «Эдмонд, какая подмога? Здесь нет ни русских гарнизонов, ни патрулей. Это проезжие. Увидели черкесов, испугались и убежали. Тогда они доложат по команде, и за нами вышлют погоню. С какого перепуга? Разве у нас на лбу написано, что мы не мирные горцы, и что ты так вцепился в винтовку больной рукой? Убери, а то еще застрелишь кого ненароком». Эдмонд продолжал сомневаться, но руку убрал. «Эй, духанщик, подойди». Я решительно вошел в роль князя. Хозяин подскочил к нам, утирая пот со лба. Его потрясывало. Видимо, от него не укрылись воинственные приготовления Спенсера. Не дожидаясь моих вопросов, он затараторил: «Это случайные гости. Мимо ехали. Князьям ни о чем беспокоиться. Часто здесь русские появляются?» — спросил я спокойно. «Очень редко, очень. Ваши, гораздо чаще. Под нашими, думаю», — он понимал карачаевцев. «На сванов мы никак не тянули, несмотря на мою шапочку». Тот факт, что Спенсер, в глазах грузина, превратился в черкеса, тянул на хорошую шутку. «Спроси его, где в Кутаисе армянские купцы обитают», — попросил меня Эдмонд. «Везде», — развел хозяин руками. «Зачем нам армяне-купцы? Будем искать проводника-коробейника, как советовал Гассан Бей», — спросил я Эдмонда, когда духанщик удалился. «Есть вариант получше. У нас есть, где остановиться. Купец Никол, его мне рекомендовали черкесага из Тхамада на Кубани. Пойдем спать на воздух, лучше в конюшне на соломе, чем в этом духане». Я хмыкнул. Название «духан» набрело для меня несколько иной смысл после посещения этого совсем незлачного места. Кутить тут никак бы не вышло, а вот духом недобрым пропитаться — запросто. К полудню добрались до Кутаиси. Я поймал себя на мысли, что, начиная с перевала, мне все чаще и чаще приходят в голову мои грузинские воспоминания. Вот и сейчас я невольно стал сравнивать свои первые впечатления с картинкой Кутаиси моего старого нового настоящего, и вынужден был признать, что в начале 21 века, что сейчас город Нариани был дыра-дырой. Сейчас, в азиатском антураже, узкие грязные улицы, дома в восточном стиле, призванном не восхитить прохожего, а спрятать от его глаз частную жизнь, крытые галереи, на которых восседали с трубками пребывающие в праздности горожане, ни одного дома европейского образца. Быть может, где-то в центре, где сидело русское начальство, что-то и было, но мы по понятной причине туда не жаждали попасть. Сонное захолустье, такое определение приходило на ум, лишь торговая улица, заполненная покупателями и торговцами, несколько скрашивала картину. Узкая и кривая, она была плотно заставлена открытыми лавками и развалами с фруктами, овощами и орехами. Все было выставлено на показ: стрижка голов и бород, приготовление плова, выпекание лаваша и пури, пошив одежды, чеканка серебра, ремонт чувяков и сапог, торговля кашемиром. Я загляделся на выставленные на продажу папахи и черкески, но Спенсер обратил мое внимание на другое. Он указал мне на кузнеца, подковывавшего лошадей. Я хмыкнул. В Черкесии лошадей не подковывают. Мы с тобой отвыкли от этого зрелища. Боже, Коста, они используют вместо гирь камни и деревяшки, и веревки. Обескураженно воскликнул Спенсер, показывая рукой на способы взвешивания товара в местной торговле. Первый лавочник, к которому мы обратились, тут же указал нам на дом купца Никола. Лавок он не держал. У него, как оказалось, был куда более солидный бизнес. Он занимался торговлей золотом и серебром и имел широкие связи от Черкесии до Персии и Турции. С горцами он знался через свою жену. Все это нам поведал словоохотливый лавочник. Через жену, так через жену, думал я, направляясь с Эдмондом к указанному дому. Большая деревня. Все знают друг про друга. Уверен, что через 5 минут весь Кутаиси будет извещен о том, что к Николу приехали очередные черкесы. Меня сейчас это мало волновало. Нужен был отдых. Нужно было хоть как-то приводить Спенсера в порядок. Хозяин не удивился нашему визиту. Принял нас за черкесов, которые были частыми гостями в его доме. Имея жену Абазинку, он оказывал горцам услуги представителя их интересов в Константинополе. Все это он успел нам сообщить до того, как я, не переступая порога, объяснил, кто мы на самом деле. Никол даже не стал скрывать своего облегчения, когда узнал, что перед ним грек и англичанин, к горцам имеющие только опосредованное отношение. Было очевидно, что он откровенно их побаивался. Настороженность пропала, к Николу вернулся важный и напыщенный вид. В принципе, сейчас он мог выставить нас на улицу. В другой раз я, наверное, плюнул бы. Пошел бы искать приют где-нибудь еще, но сейчас позволить себе чрезмерную гордость не мог, затараторил на армянском. Врал не краснея о том, что старейшины Черкесогай много нам рассказывали про значение и вес Никола, про его великодушие. Упомянул, что Спенсер, практикующий врач, вряд ли Никол до конца поверил льстивым похвалам. Будучи деловым человеком, уши держал востро и налезть не покупался, но именно потому, что был купцом до мозга костей, сразу определил для себя выгоду в нашем появлении. Такой выгодой для него оказался Спенсер. Как врач, армянин скинул напыщенность, опять превратился в гостеприимного хозяина. Наконец, нам было позволено переступить порог его дома. Уважаемый Никол, я решил держаться льстивой линии в своем поведении. Нам очень стыдно. Почему? Удивился Никол. Вы же понимаете, переход у нас был долгим. Мы одичали, заросли грязью, и нам бы совсем не хотелось в таком виде сейчас нарушать чистоту и порядок вашего замечательного дома. Я думаю, нам следует сначала сходить в баню, а уж потом. В баню, рассмеялся Никол. Да, честно говоря, мы оба мечтаем о теплой воде. Дорогой, Коста, тут не Тифлис, в Кутаиси нет бань, огорошил меня купец. Как такое возможно? Никол только развел руками. И что же нам делать? Ну, Никол пожал плечами, можно отправиться на берег Риани и там привести себя в порядок с помощью ледяной проточной воды и жидкого мыла в горшочке. Да я бы с радостью, только мой попутчик, к сожалению, сейчас не в силах выдержать такую помывку. Может, возможно нам дать хотя бы пару ведер теплой воды, мы помоемся прямо здесь, во дворе. Да, это возможно. Никол отдал необходимые распоряжения. Забегали люди. У вас много слуг. Я думал, что опять польстил Николу. Это не слуги, это мои рабы. Мое ошеломление было столь велико, что я не смог ничего сказать. Никол это заметил. Почему это тебя так удивляет? Но как же, неужели присутствие русских? А, русские. Никол небрежно махнул рукой. Они тут особо не вмешиваются в наши дела. А вот и ваша вода. Я не стал более расспрашивать о русских и о местных порядках. За обедом поговорим. Устраивать полный стриптиз со Спенсером не стали. Разделись по пояс. Прежде размотали все бинты. Раб, возившийся с ведрами, увидев наши раны, изменился в лице. Я не стал ничего объяснять. Почему-то подмигнул ему. Думал, что тем самым успокою его. Мол, не обращай внимания. Ничего страшного. Так получилось. Но раб мое подмигивание воспринял по-другому. Как лихость опасного человека, не придающего никакого значения ранам и крови. Испугался еще больше. Поставил ведро, убежал в дом. Через минуту его лицо и лица еще нескольких рабов появились в окне. Теперь все смотрели на нас с любопытством и страхом. Наверняка, и Николу уже успели доложить, усмехнулся я, занимаясь руками Спенсера. Потом помог ему помыться. Опять перебинтовал руки. Быстро умылся сам. Когда одевались, на порог дома вышел Никол. «Ну что, готовы?» Я кивнул. «Прошу, проходите». Никол пригласил нас в свой дом. Дом Николы представлял собой странную смесь обычаев и этикета со всего света. Обед нам подали в столовую, где мы разместились на стульях и могли пользоваться вилками, а не пальцами, как уже привыкли. Все сервировалось с восточной, вероятно, персидской, пышностью. Позолоченные тяжелые подносы, дорогая посуда и серебряные чаши с вином. Каждая деталь внутренней обстановки должна была свидетельствовать о богатстве хозяина. Диваны в главной комнате были покрыты роскошными шелками, пол устлан персидскими коврами, а стены увешаны пурпурным бархатом. В том же доме, по соседству со всем этим великолепием, размещалась кухня с очагом, устроенным прямо на утрамбованной земле, как в Духане, из которого мы позорно бежали. Женщины-рабыни сидели на полу, подогнув ноги, и готовили еду точно так же, как это делали их бабушки и прабабушки в глинобитных саклях лет 100 назад. Им не мешал дым и чад от горящих поленьев под казаном, исходящим паром поблизости. И в таком богатом доме нет ни ванны, ни бани. Удивлялся и сокрушался я. Супругу хозяина звали Кинша, что означало счастье. Я вздрогнул, когда услышал ее имя. Не об этом ли счастье толковало мне Малика перед расставанием, но тут же успокоился. Жена Николы была очаровательной черкешинкой, но ее красота не задела ни одной струны в моем сердце. Она сделала счастливым своего мужа. Здесь, в чужой стране, она завела такие порядки, что даже домашние рабы чувствовали себя членами многочисленной и здоровой семьи, и все платили ей в ответ любовью и заботой, а муж буквально купал ее в золоте. Ее руки, пальцы и уши были увешаны золотыми украшениями, а ее положение в доме и непререкаемом авторитете можно было судить хотя бы по тому факту, что, когда мы сели за стол, она тут же завела разговор. Никол ни взглядом, ни словом не выразил протеста. Вот бы кавказцы удивились. Усмехнулся я про себя. Фраза «молчи, женщина» — мем. А тут Кинша расспрашивала нас об Абазии и очень сокрушалась, что мы не встретили ее родственников. Приводила кучу имен, в надежде, что какое-то нам будет знакомо. Честно говоря, отвечая каждый раз отрицательно, я уже сокрушался. Мне так нравилась эта женщина, что хотелось ее порадовать. Но, увы, наконец, Кинша сдалась, вздохнула. «А что у вас с руками?» Неожиданно спросила. «Уважаемая хозяйка, я подбирал слова. Пожалуйста, не обращайте внимания. Все-таки мы неделю пробирались через горы. Как вы понимаете, были нежелательные встречи. Но, если мне будет позволено, я бы не хотел нарушать столь великолепный обед рассказами про эти встречи». «Да, да, конечно», согласилась Кинша. «Тем более, что, как мне сказал мой муж, ваш спутник, врач». Тут я обрадовался. По тону Кинши я понял, что у нее есть просьба к Эдмонду. Мы не смогли ничего сообщить ей про родственников. А сейчас появилась возможность хоть как-то отблагодарить эту прекрасную женщину за ее доброту и радушие. «Да, да», — закивал я. «Уважаемая Кинша, поверьте, мистер Спенсер будет счастлив продемонстрировать свое умение. Нам будет приятно сделать это для вас, в знак нашей благодарности за хлеб и кров». «Нет, нет, нет». Кинша соблюдала правила. «Вы только с дороги, устали. Об этом не может быть и речи. Кинша, вы лишаете нас, может быть единственной возможности. О чем речь? Не удержался Эдмонд. Я перевел. Я очень прошу нашу великодушную хозяйку рассказать, что ее беспокоит. Иначе, он улыбнулся, ни один кусок мне больше в горло не влезет. Я перевел. Фраза Эдмонда развеселила Никола. Он громко засмеялся. Кинша улыбнулась, опустив глаза. Нет, это касается не меня. Одна из моих девушек заболела. Давно. Мы уже прямо не знаем, как ей помочь. Я переводил, еще больше восхищаясь черкешинкой, которая не позволила себе назвать девушку рабыней. Эдмонд выслушал. Как только мы закончим обед, я сразу же ее осмотрю, заявил он твердо. Кинша попыталась возразить, упирая на то, что прежде нам было бы неплохо поспать, но Эдмонд был непреклонен. Благодарю. Кинша с достоинством чуть склонила голову. Пойду, не буду больше вам мешать. Мы все встали, провожая хозяйку. Когда она вышла, сели обратно. Уважаемый Никол, я не удержался. Простите мою дерзость, но я должен сказать, что у вас выдающаяся жена. Думаю, любой мужчина на свете мечтает о такой женщине рядом с собой. Какая же это дерзость, Коста? Никол обрадовался, как ребенок. Мне приятно слышать эти слова, и они справедливы. Кинша удивительная женщина. Мое самое большое счастье. И единственная твоя слабость. Закончил я мысленно за него. Нам принесли кофе. Тут наблюдалась еще большая пышность. Кофе разливали в тончайшие фарфоровые чашки на золотых филигранных подставках, а затем ставили на массивный поднос, богато украшенный позолотой. Меня это не удивило. Страсть армян к кофе и к золоту, общеизвестна. Как и ожидалось, кофе был великолепен. Не могу сказать, что был в таком же восторге как от поданного нам обеда, так и от армянской кухни, в целом. За полтора столетия не сильно изменилось. Не было в ней той тонкой элегантности, что присуща азербайджанской. Несмотря на мои греческие и грузинские корни, мое гастрономическое сердце осталось в Гиндже. Именно там, а не в Баку, в конце 20 века я вкусил самые потрясающие яства, приготовленные руками простых бабушек. Все-таки, уважаемый Никол, я хотел бы чуть больше услышать про русских здесь, про их равнодушие, вызывающее удивление.